уже мертвым. Вспышки тревоги случались редко, были довольно слабы и быстро угасали. И снова возвращалась покорность. Что за безропотность? Что за смирение? Он никак не мог понять, то ли перед Питером, то ли перед долгом, то ли перед Богом, а может, перед какой-нибудь собственной безумной фантазией? Что в ней жило? Великая добродетель или какой-то невероятный порок? Ибо это и в самом деле было нечто исключительное. Нечто такое, как он теперь все больше убеждался, куда не должно вторгаться с бренными рассуждениями о счастье и свободе. Леры рады были его видеть, его простили. Макс справился с той своей недавней странной неприязнью, и привилегированное положение Эффингама в смысле права посещать Гейз теперь вызывало его живой интерес. От недавних своих страданий излечилась и Элис, но некая сухость в отношении известных событий в ней сохранилась, хотя Эффингам подозревал, что тут как раз может быть все наоборот. В душе она ликует. Ее любовь он отверг, но сам попал в ловушку любви, которая для него никогда не станет реальностью. К Элизабет Эллис всегда относилась с опаской. Привязанность же Эффингама к Анне привлекала его в Райдерс и заставляла оставаться холостяком. Настроение Пип оставалось тайной. В его неотступном внимании к тому дому чувствовалось что-то болезненное, выводившее Эффингама из себя. Временами ему казалось, что Пип черпает странное удовольствие из сознания, что прекрасное создание находится в заточении. Как бы там ни было, к Эффингаму в роли напрасного воздыхателя Пип относился снисходительно. Хотя в его взгляде довольно часто мелькало и нечто, предупреждающее, что тот, давний, умевший больно уколоть остротой школьник, каждую минуту может вернуться. Поезд начал замедлять ход, и сердце в груди Эффингама забилось радостно и тревожно. Да, конечно, он безвреден, и, конечно, все будет как раньше. Однако с каждым годом он все ближе к сути происходящего, чем бы эта суть ни обернулась. Он нажал ручку двери. В ослепительном солнечном мареве тонула маленькая заброшенная станция, где на платформе лишь один человек стоял в ожидании. Дорогая Элис. Бедная Элис. Глава 9. Там появилась какая-то новая девушка по имени Мэриан Тейлор. Где там? Там, Эффи. Для нее приготовили роль некой компаньонки при Анне. Она довольно образована. Преподавала в школе французский или что-то в этом роде. Откуда ты знаешь? Ты навестила Анну? Очень мило с твоей стороны. В последние 2 года Элис, решив, очевидно, наладить отношения с соперницей, изредка являлась к ней с визитами, и это до некоторой степени радовало Эффингама. Нет, все никак не могла собраться. Вряд ли она знает, что я здесь. Мне рассказал Деннис. Создавалось впечатление, что Элис дала себе слово относиться к преступному Деннису с заботой. Эффингам не мог понять, для чего все это, и раздражался. Он не мог представить, как после того случая вообще можно видеть этого маленького крысеныша. Анна в одном из писем упоминала о какой-то девушке. Но мне показалось, что речь идет о служанке.